С интеллектуальной или эмоциональной точек зрения это весьма сложный, заковыристый предмет. Не имеет никакого значения, звучит предельно неполиткорректно. Легко говорить это, пребывая в комфорте. Стало бы рассуждать с тем же образом это ум-тело, живя оно на улицах Бомбея. Единственным ответом на этот вопрос может быть любая мысль, возникая в сознании, всякое мгновение проходит через всякое тело-ум. Интеллектуальные или эмоциональные подходы здесь просто невозможны. Оба они – реакции индивидуума, в то время как никаких разделяющих границ не существует, разве что в качестве иллюзии и временных подпорок. В постижении все границы попросту растворяются. Пробуждение случается и с нищими, и с королями. Многие нищие и многие короли в сновидении так и остаются непросветленными. И это не имеет вообще никакого значения. В следующий раз на обратной дороге в отель водитель такси решил попрактиковаться в английском. Я не обращал на него особого внимания и листал литературу, которую мне дали. Пока на какое-то время он вдруг не замолчал. И я поднял голову и увидел, что он наблюдает за мной в зеркало заднего вида. Пристально глядя на меня, он отчетливо произнес: «Я не такси, я перевозящее», с ударением на причастие «ящее». Возвещение чистой недвойственности, достойное мастера, прямо-таки самого Вэй-Увэя. Не кажущаяся сущность, которую, как ты полагаешь, ты видишь, но само произошедшее, само действие. Да, мой друг, ты прав. Когда твоя индивидуальность растворяется, ты больше не видишь другие индивидуальности. Все это просто происходящее в сознании. Если вам повезет, то понять это очень легко. Если не повезет, то крайне сложно. Это очень глубокая и очень простая вещь, если понять ее правильно. То, что я сейчас говорю, это необычный набор стандартных духовных знаний. Нисаргадатта Махарадж. 21. Не знаю. Подлинное сознание видит только сияющую бесконечность в сердцах всех душ и вдыхает в легкие только воздух вечности, слишком простой, чтобы в нее поверить. Кен Уилбер. Мудрые вообще ничего не знают, разве что одну песню. Иккю. Период непосредственного общения с Рамешем продолжался чуть более 2 лет. Посещения, переписка, разговоры. За это время многое из того, что было познано, заметно проясняется, и сияние изливается все шире и глубже. Когда есть общее видение и общее понимание того, что никто больше не способен увидеть и понять, это сложно передать словами. Регулярные встречи с Рамешем в течение этих лет оказывают огромную поддержку. Особенно поначалу он столь точно излагает свои мысли, что неизмеримо помогает на понятийном уровне отделить то, что является неотъемлемой частью постижения, от того, что продолжает оставаться частью обусловленного тела ума. А все это от гвалта поступающих извне идей и мнений насчет всего предмета. Организм тела ума. Обусловленность и запрограммированность, сознание, как основная концепция для всего, что есть, и понимание в качестве определения знания, прозрения. Хотя эти концепции не изобретены Рамешем и не являются его эксклюзивной собственностью, именно у него они почерпаны и становятся составной частью понятийной рамки, сложившейся за это время в помощь осмыслению и упростивший понимание «ничто, никто, нигде, никогда», которое после джунглей больше не покидает меня. Но правда и то, что с момента моего появления в доме по адресу Синтхула 10 возникает определенный диссонанс. Хотя практически с самого начала моя история получает признание Рамеша. К тому времени он давно уже не использует бескомпромиссный, недуальный язык своих ранних книг, которые вызвали у меня столь сильный резонанс, что я отправился через весь земной шар, чтобы встретиться с ним. Во время наших первых разговоров он то и дело говорит о том, что ты не деятель какого-либо действия. Он говорит о том, как пребывать в ладу с собой и другими, поскольку это то, чего хочет каждый. Собой? Другими? Это приводит в недоумение, но только по прошествии времени. Я, наконец, могу членораздельно сказать ему, что то, о чем он толкует, в данном контексте не имеет никакого смысла. Понятное дело, что не существует того, кто мог бы или не мог бы быть деятелем. Подобного вопроса даже не возникает. А как бы он мог возникнуть? Это не имеет ничего общего с ощущением комфортности, о чем он сам писал в своих ранних работах. Полное уничтожение феноменального объекта, с которым идет отождествление себя как с отдельной сущностью. Подобные фразы – визитная карточка Рамеша, но он больше не пользуется собственным языком. Вместо этого он спрашивает посетителей, чего они больше всего хотят от жизни, и проводит время за раздаванием советов о том, как строить отношения с другими, в кавычках. Какая жизнь? Какие отношения? Какие другие? Все есть струящийся поток присутствия. Все так называемые другие есть я. Только это знание может покончить со страданием. Все остальное – связанность. Если есть такое знание, как может существовать учение о чем-то еще?